Оказавшись в широкой гостиной, Новиков не просто удивился, а изумился. Просторное помещение за счет высокого потолка без чердака казалось огромным. Внутренне все соответствовало внешности дома. Никаких лубков, теремов в духе царской охоты и обожаемого нынешней элитой бестолкового гламура. Практичное и строгое индивидуальное жилище, выстроенное под конкретного хозяина. Эдкий дом с норовом. С одной стороны от входа в гостиную русская печь, с другой открытый камин. Его расположение было выбрано удачно. Очаг хорошо просматривался с любого места комнаты. Неподалеку от него деревянный круглый стол, вокруг которого в креслах восседали трое мужчин. У двоих на лацканах красовались значки депутатов Госдумы. Один из гостей, бывший министр МВД России, отошедший от хлопотных дел по охране законности и переключившийся на непыльную работенку руководителя одной из многочисленных президентских партий. При виде Новикова мужчины заметно оживились и заулыбались. «Ну, наконец-то!» — проговорил один из них, некто Кольцов, советник президента России по международным вопросам. «Заждались, заждались, Григорий Иванович!» Хозяин дома сел за стол и жестом предложил Новикову сделать то же самое. Тот поудобнее устроился в кресло и взгромоздил на колени черную кожаную сумку. Неторопливо расстегнул молнию, достал пухлую папку в старомодном коленкоровом переплете и, не удержав ее на весу, сбросил на стол. При падении тесемки развязались, и выскользнул лист с угловым штампом совершенно секретно. «Я попросил Глеба Валерьяновича, — начал Новиков, — собрать вас для поиска совместного решения одной проблемы, связанной как с безопасностью России, так и всего мира в целом». Один из гостей депутатов, благообразный мужчина лет 60, в недалеком прошлом спецпредставитель России при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, некто Антон Ильич Рычагов, а ныне обычный депутат Госдумы, скрестив руки на груди, сообразил: «Поправьте меня, если ошибусь. Речь пойдет об ордене 100?» «Именно», — не выдержав, воскликнул хозяин загородного дома. «Господи, слава тебе! Не ждал, не чаял, что доживу до этого счастливого мгновения». Третий гость был некто генерал Игорь Петрович Корженевский. Не скрывая интереса ко всему происходящему, он, тем не менее, больше молчал. Такого стиля поведения требовало основное место, совмещенное с депутатством, службы в главном разведывательном управлении Генштаба. «Хотелось бы ясности, Григорий Иванович. Уже ли и вправду вам удалось выйти на этих орденоносных ублюдков?» — все же уточнил он. Хозяин имения, Глеб Валерьянович, бережно уложил трость на колени, погладил золотой набалдашник и кивнул Новикову. «Мол, вам слово!» Тот открыл папку, молча перебрал несколько листов. Выждав время, он, пряча бумаги обратно, начал. «Для начала немного истории. В России впервые официально прозвучало название «Орден 100» в 1903 году. Как-то шеф одного из отделов охранного отделения, отвечавшего за работу заграничных агентов, полковник Даль-Долинский, изучал донесение некоего князя Каминского, вращающегося в европейских банковских кругах. В процессе работы с документами он обратил внимание на настоятельные рекомендации князя срочно начать проверку трех московских и пяти провинциальных коммерческих банков. Они, по мнению Каминского, часть своих финансовых активов переправляют на счета американского банка семейства Ротшильдов. Там деньги якобы аккумулируются, а затем через Европу возвращаются вновь в Россию, но уже в виде целевой финансовой помощи для эсеров, народовольцев, большевиков, а также для поддержания в обществе стойких антицерковных настроений и прочего. Далее в своем донесении Каминский написал: «За перекачкой денег обратно в Россию надзирают люди из так называемого Ордена Ста, а именно его боевого крыла Бафомет. — Что за крыло такое? — не понял Рычагов. Новиков приготовился пояснить, но его опередил генерал Корженевский. — Если позволите, я объясню. Само по себе слово «Бафомет» — название скульптуры, которой поклонялись тамплиеры, розенкрейцеры, масоны и пришедшие им на смену оккультисты. Прикосновение к этой хрени, находящейся в центре сатанинского капища, было символом принадлежности к религиозному братству. Главным был не бог, а его извечный антагонист — дух тьмы, средоточие пороков и мерзостей Бафомет. В начале прошлого века ордену Ста потребовались, говоря современным языком, ликвидаторы. Так возникло боевое крыло из высококвалифицированных и не знающих пощады изуверов. К сожалению, на этом мои сведения об этом заканчиваются. Напоследок замечу, за последние лет этак 70, а то и побольше, сколь-нибудь значимое убийство любого маломальски важного политика или общественного деятеля, их рук дело. Корженевский замолчал, ясно давая понять, что слово опять переходит к Новикову. Тот кивнул и продолжил. Итак, из информации князя Каминского следовало. Перечить людям из боевого крыла ордена опасно, ибо они были настолько нервны, что безо всяких там прелюдий расстреливали всех. — И что же этот полковник Даль-Долинский? — поинтересовался Рычагов. — Дал законный ход донесению? — Не успел, — опечалился Новиков. В конце 903 года его нашли мертвым в собственном загородном доме. Жандармский пристав, проводивший досмотр тела, отметил в рапорте: у покойника не было глаз, а на лбу и между лопатками выжжено число 100. Новиков помолчал. Затем, с молчаливого согласия Глеба Валерьяновича, закурил. Пыхнув дымком, откашлялся и продолжил. С тех пор выколотые глаза и выжженное число 100 стали фирменным знаком орденоносцев. Тавро, если быть более точным. Рычагов тоже закурил. — Ну ладно, — пробормотал он, выпустив дым. — С историей возникновения ордена вкратце разобрались. Может, перейдем к нашим временам? Открыв папку, Новиков вытащил несколько листков, исписанных мелким убористым почерком. Затем, покопавшись в кармане куртки, вынул футляр, открыл и, нацепив на нос очки в тонкой серебристой оправе, согласился. — Давайте перейдем к нашим временам, — повторил он. — Тем более, что грядущее при непосредственном участии ордена Ста страшновато, и виной тому не 2012 год, являющийся, по мнению идиотов-газетчиков, последним. — А что? «Он таким не будет?» — поинтересовался Кольцов. «Если учесть, что в 2012 году предстоят выборы в Государственную Думу со сроком на 5 лет, а новым президентом России станет старый знакомый премьер-министр, тогда да. В остальном нет, конечно. Но разговор не об этом, а об ордене. Итак, в середине 90-х человек из моей команды задался целью узнать, каковы же реальные активы России, и к своему ужасу осознал, что госком имущество, им руководил Чубайс, позволило приватизировать за бесценок все. — Так уж и все, — не согласился Рычагов. — Все. Вы будете удивлены, но были захвачены даже серьезнейшие и крупнейшие предприятия военно-промышленного комплекса, выпускавшие сверхсекретную продукцию. Например, некто Марк Хейлис купил более 30% акций Московского электронного завода и подчиненного ему НИИ, в котором разрабатывались покрытия для самолетов типа «Стелс». Но не просто купил, а наглейшим вывертом, «То есть?» — полюбопытствовал Кольцов. Сразу же после покупки акций Марк Хейлис заблокировал заказ военно-космических сил Российской Федерации. Как выяснилось, Америкос являлся членом конфилатуры, главного совещательного органа ордена. Когда все выяснилось, было принято решение лишить допуска, а заодно и пропусков, 30 человек свиты Марка Хейлиса. Дальше больше. На высокий государственный уровень с невероятным трудом протолкнули мысль, чтобы ни одна иностранная сволочь никогда не получала возможность владеть контрольными пакетами акций оборонных предприятий. «О, это помню!» — хохотнул Корженевский. «Славный вы тогда шухер учинили, Григорий Иванович! Лично читал истерические депеши нашего посла в Вашингтоне Воронцова, мол, папе Сэму не нравится деятельность по дискредитации мистера Хейлиса и его шавок. Очень радовался». «К сожалению, все остальное закончилось печально», — продолжил Новиков. «Человека, затеявшего это благородное дело, нашли мертвым. Как вы, по всей видимости, догадались, у него выкололи глаза и заклеймили фирменным тавро. Ну а теперь перейдем ко временам совсем уж для нас близким, к сегодняшнему дню. Усилием Ордена Ста Россия, как это ни печально звучит, почти прекратила свое существование». «Звучит пессимистично», — констатировал Глеб Валерьянович. «Может, не стоит усложнять ситуацию? Гостей всполошите?» «Может, не стоит». Новиков помолчал и, не скрывая извительности, продолжил. «Да, думаю, не стоит. Подумаешь, десяток другой стратегически важных объектов, таких, к примеру, как Совкомфлот, ООА, Российские железнодорожные дороги, Сбербанк и Объединенная зерновая компания, на 100% проданы загадочному банку Goldman Sachs. Кстати, с зерновыми запасами получилось вообще смешно. Этот банк, уместно заметить, подотчетный ордену Ста, наделен чудовищными полномочиями распоряжаться по своему усмотрению хлебушком, собранным нашими комбайнерами. Вот так-то! А почему вы не смеетесь, господа?» Присутствующие подавленно молчали. Наконец, бывший министр МВД, а ныне депутат Госдумы, с силой вжав недокуренную сигарету в пепельницу, спросил. «Я вот все слушаю вас, Григорий Иванович, слушаю, но никак не могу понять, а в чем мотивы Ордена Ста? Насколько я в курсе, базовый офис этих мудаков расквартирован в США. Там же находится и мозговой центр. Верно?» «Абсолютно». «В таком случае поясните мне, дурню, с какой такой радости им срываться с обжитой территории и всем кагалам перемощаться к нам?» «Ну, на этот простой вопрос», глядя на хозяина дома, проговорил Новиков. «Я думаю, ответит многоуважаемый Глеб Валерьянович». «С удовольствием», — кивнул тот и, поглаживая золотой набалдашник трости, начал. «Дело в том, господа, что все до банальности просто. ВВП Соединенных Штатов Америки составляет 20% от аналогичного мирового показателя. При этом янки потребляют 40% от ежегодно производимого в мире. Вопрос. Если кто-то производит 20%, а потребляет в два раза больше, то кто ж тогда должен все оплачивать? Думается мне, все это и так ясно. Остальной мир, который без принуждения отдает штатам свои товары в обмен на ничем не обеспеченные бумажки, украшенные физиономиями президентов США. «Это как в ставшей классической истории», — нервно хохотнул Рычагов, «когда американцами за 24 бакса и вязанку говенных бус был куплен Манхэттен». «Совершенно верно», — кивнул Глеб Валерьянович. Кризис доверия к США, равно как и к доллару, рано или поздно будет, но радоваться и кричать «Ура!» глупо. Да, американская экономика развалится, но... Он поднял палец. Но мозговому центру, а вернее сказать, мозгу Ордена Ста, по большому счету, извините, насрать на США, являющиеся в сущности лишь его телом. Мозг создал тело. Он же от него и отказался, как от износившегося объекта. Зато взамен создаст что-нибудь новенькое и свежее, к примеру, многополярный мир. Скорее всего, он будет существовать в виде союзного государства России, Белоруссии, Казахстана, ну, может быть, еще Украины. Вы же не будете отрицать, что аналогичное уже произошло? Гости молчали. «Хочу обратить ваше внимание, господа», — продолжил Глеб Валерьянович, — «на одну существенную деталь. Происшедшее укрупнение России — важная часть дьявольского плана ордена. Но и тут не все просто. Чтобы перенесенный из Америки мозг действовал и развивался на территории бывшего СССР, должны соблюдаться следующие требования. Определенная численность населения для выполнения рабского труда, мощная экономика, сильные аборигенные вооруженные силы и прочее. Как это ни печально звучит, подхватил и продолжил Новиков, но в усилении России нет никакой ее заслуги. Просто ордену потребовалось новое так называемое тело взамен обветшавшего. Вот он и убедил находящихся у власти, будто бы настала пора возрождать былое имперское величие. Но почему-то кажется, что кризис в США не главное. Есть что-то еще, более весомое и значимое, о чем мы пока не догадываемся. Впрочем, господа, оставим лирику и поговорим о главном. Новиков придвинул папку, открыл ее и, взяв в руки верхний лист, протянул его генералу Корженевскому со словами: «Не откажите в любезности, Игорь Петрович, ознакомьтесь». Привстав, Корженевский взял документ, затем, усевшись обратно в кресло и закинув ногу за ногу, принялся читать. Через некоторое время, закончив с этим делом, вернул бумагу обратно Новикову и крайне озадаченно пробормотал: «Занятно, занятно. Позвольте узнать, Григорий Иванович, если не секрет, из каких источников почерпнута информация об этом, как его, об олигархе Прокофьеве и некоем господине Майкле Ротшильде?» «Помилуйте, какие могут быть секреты от самого толкового аналитика главного разведывательного управления Генштаба?» Искренне улыбаясь, ответил Новиков. «Вас интересует источник? Поверьте на слово, это самый надежный на земле источник». «Охотно верю, но все же какой?» В свое время, лет этак 15 назад, а может и больше, в главный корпус управления Ордена Ста, конфилатуру, был внедрен наш человек. Месяц назад по дипломатическим каналам им была передана та самая информация, с которой вы ознакомились. По ней выходит, что 7 июня сего года в Россию инкогнито прибудет Майкл Ротшильд. «Уж не тот ли это, который владеет GP Morgan банком?» «Не только им, но также и Merrill Lynch Security и банк Credit Service», а заодно и блокирующими пакетами акций некоторых предприятий военно-промышленного комплекса России. «Но главное», — тихо продолжил Глеб Валерьянович, — «он из ордена, следовательно, враг, подлежащий немедленному устранению». «Которое организуете вы?» — полюбопытствовал бывший министр МВД, а ныне депутат Рычагов. «Вы, как всегда, правы, Антон Ильич», — согласился Новиков. «Правда, я не организатор ликвидации Ротшильда, а заказчик и исполнитель в одном лице. — Насколько я в курсе, — заметил Корженевский, — странно тут все как-то. Ротшильд не настолько богат, чтобы попадать в сферу интересов этого олигарха-придурка Прокофьева. А тут поди ж ты, попал. С чего бы это? — Согласен, — кивнул Новиков. — Богатство Ротшильда — вещь условная. К тому же вышеназванные финансовые структуры только номинально числятся за ним. На деле принадлежат ордену. К тому же Майкл Форест Ротшильд, ох, как непрост! — Что вы имеете в виду? — спросил Корженевский. — Только что вышеназванный господин числится штатным бендвой ордена ста. Или, говоря проще, ритуальным палачом. Есть неопровержимые данные, говорящие о том, что вырванные у моего друга глаза — его рук дело. Сам он, конечно, этого не делал. Это сработали ублюдки из Бафомета. Но суть дела не меняет. К чему я клоню? Мне непонятно одно. Почему Ротшильд едет в Сибирь именно с Прокофьевым? И зачем ордену в его лице поселок Русский? — У вас есть предположение на этот счет? — справился Рычагов. — Пока нет. Но думаю, что скоро узнаю. В документе сказано, Ротшильд и Прокофьев отправляются в Пермский край, Кунгурский район, в какой-то поселок Русский. — Объясните, — произнес Корженевский, — нахрен он им надо? — Я так полагаю, — начал Новиков, — что Ротшильд в данном случае играет роль эдкого квартирмейстера. То есть орден ста недвусмысленно дает понять, поселок Русский — это временная штаб-квартира, затем последует Пермский край, ну а после все остальное. От Владивостока до Калининграда. «Так что вы хотите?» — нервничая узнал советник президента Кольцов. «Что, черт возьми, вы хотите?» Новиков помолчал и ответил. «Убить Ротшильда, чтобы орденоносцы поняли, жизни в России для них нет и никогда не будет». Пусть окучивают иные земли для проживания. Ну, я не знаю. Ту же Францию, Италию, да кого угодно. — А поймут ли? — засомневался Рычагов. — Думаю, да. — Что надо от нас в этой ситуации? — за всех спросил Кольцов. — Лично от вас, как от советника президента России, одно. Убедить всенародно избранного не поддаваться на какие-либо провокации. А если начнут требовать немедленно поисков Ротшильда, мягко и тактично, в стиле изысканных полунамеков МИДа, отсылать всех жаждущих нахуй. — Это-то сделать будет нетрудно, — хохотнул Кольцов. — А вот вы, — Новиков переключился на Рычагова, — постарайтесь обеспечить на всякий случай меня надежным прикрытием со стороны МВД. Не вопрос. Разрешение на отстрел Ротшильда не пробью, а в остальном поспособствую. От вас, — он посмотрел на Корженевского, — прошу одного. Постарайтесь отслеживать по своим каналам все, что связано с телодвижениями ордена за границей. Особенно меня интересуют Брюссель, Лондон и Берлин. Сделаю. В таком случае, поднимаясь с кресла и слегка разминая затекшую от долгого сидения спину, проговорил Новиков, как говорил Юрий Гагарин, поехали. Почти рассвело. На востоке из-за леса неторопливо выплывал малиновый полукруг солнца. Проводив до ворот гостей, Коробов и Новиков присели на лавочку неподалеку от вертолетной площадки. — Так какой вы мне хотели дать совет, Глеб Валерьянович? — А вот какой, Гриша! Коробов помолчал, подумал и проговорил. 12 лет назад ко мне обратился один человек. Кто он и что собой представляет? Не спрашивай. Просто поверь на слово, очень серьезный, к тому же наделенный такими полномочиями, каковые не снились даже президенту Ельцину, не говоря уже о Путине или Медведеве. С каким вопросом-то обратился? Подобрать людей. Заметь, мальчик мой, строго определенных людей для работы в одном хитром агентстве «Инсайт», аналоге твоего управления «Вектор 100». Подумав, Новиков ответил. Никогда не слышал об «Инсайде». Да оно и не мудрено. Структура-то была засекречена на всех информационных уровнях. И чем же они занимались, чтобы заслужить такой бонус? Тем же, чем и ты. Только поверь, с гораздо большим размахом. Их целью были поиск и уничтожение клевретов так называемого Ордена Алмазного Трилистника по всему миру. Что-то не припомню существования такого. Не мудрено. Если бы слышал, давным-давно бы гнил в могиле. Впрочем, речь не о том, слышал или нет. А о чем? О том, Гришенька, что сотрудники этого агентства пропали. Отработали с блеском 3 года и как в воду канули. Но странное даже не это, а то, что за 9 лет непрекращающихся поисков не удалось отыскать даже их следов. И это при том, что была проделана колоссальная работа. А вот теперь внимание главное. 3 дня назад мне позвонил тот самый человек, имя которого я наотрез отказался называть. «Инициатор создания агентства «Инсайт»?» — догадался Новиков. «Ну, позвонил и...» Коробов посмотрел на спешащего к ним вертолетчика и жестом приказал подождать. Затем, повернувшись к собеседнику, со всей серьезностью проговорил. Он заявил, что в Пермской области, а именно в поселке Русской, тебя, мальчик мой, уже ждут огромные неприятности. Или, говоря проще, лютая смерть. Это мы еще посмотрим, кто кому шею скрутит. Новиков холодно усмехнулся. Такой вариант развития событий, Глеб Валерьянович, мною рассматривался в первую очередь. Мне нравится твоя решительность, Гришенька, с долей грусти похвалил Коробов. Но все же поберегись. Враги у тебя, как ни крути, не только могущественные и беспрецедентно жестокие, но и умные. Это, согласись, существенным образом усложняет ситуацию. «Справлюсь», — вставая, уверенно проговорил Новиков. «Думаю, справлюсь. А нет, то, как говорится, душу отведу». Постановая и опираясь на трость золотым набалдашником, Коробов тоже встал, поманил вертолетчика, затем повернулся к Новикову, приобнял того за плечо и пробормотал с некоторой обреченностью. Уверенность — это похвально. — Ну что, Григорий Иванович, устраивайся поудобнее в вертолет и вперед. Поработай там славно, за всех повкалывай от души. И за меня тоже. Счастливо! И вам счастливо! Новиков приобнял старика за плечо и прошептал: «Берегите себя. У меня нехорошее предчувствие».